Глава 16. На противоположной стороне острова, как выяснилось, тоже находились жилые дома. Небольшие коттеджи вместе с хозяйственными постройками и широкой дорожкой, которая заканчивалась очень даже крепким причалом. Но это так, отметил по ходу движения. Главное, что я встретил людей, первых в этом мире. Было их трое, двое мужчин и женщина. Они стояли на причале возле прогулочного морского катера на полтора десятка пассажиров и отбивались от имеющих отдаленное сходство с людьми уродливых монстров. Видимо, это те самые мутанты, которые упоминались в справочниках по игровому миру. Решив не спешить на выручку людям, которые не внушали доверия, которые по одежке очень сильно походили на опустившихся бандитов, я остановился в тени мощной раскидистой сосны и стал наблюдать. Пятерка мутантов, игнорируя выстрелы из гладкоствольного карабина, который находился в руках крепкого широкоплечего мужика, иногда припадая на все четыре конечности, двигалась стремительно. Они получали ранения, но продолжали сокращать дистанцию до цели. И, наконец, один из них прыгнул. Мутант рывком, словно хищник из породы кошачьих, легко преодолел 4 метра, если не 5, и сбил стрелка с ног, а затем стал клыками рвать его горло и порыкивал от удовольствия. А другие его товарищи по стае набросились на остальных людей, у которых имелись только топоры. Мужика они окружили толпой, а вот женщина, бросив никчемное оружие, вовремя успела запрыгнуть в катер и, захлопнув люк, скрылась в машинном отделении. Все это происходило очень быстро, но для меня словно в замедленном кино. И уж точно определившись, как должен поступить, я взялся за дело. Ускорился и выскочил на причал. А уже здесь телекинезом подхватил брошенный женщиной топор и направил его в башку самого опасного мутанта, то есть первого, который умел отлично прыгать. Топор, просвистев по воздуху, размозжил крепкий череп монстра, а затем та же самая участь постигла и остальных мутантов. Победа! В какой-то мере, честно говоря, не совсем заслуженная, потому что я даже не боролся, а просто зачистил мусорных юнитов. Хотя, что есть честность? Если так рассуждать, то английские колонизаторы, которые расстреливали полуголых негров с примитивными копьями из винтовок и пушек, тоже поступали нечестно. Как и американцы, когда сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Так что прочь даже намеки на рефлексию. Тем более в игровом мире, где в зачет идет не мой телекинез, а то, что мутанты были убиты оружием игрового мира. Я запрыгнул на катер. Ботинком постучал по люку и позвал последнего уцелевшего человека. «Подруга, вылазь! Мутанты погибли! Опасности больше нет!» Тишина. Мне не ответили. И я продолжил. «Это Райнер Северин. Пережидал апокалипсис и чуму в индивидуальном бункере невдалеке от этого островка. Не бойся. Если не откроешь люк, я его сломаю и все равно вытащу тебя наружу. Считаю до 3». Ломать люк не пришлось. Пошатываясь от слабости и стресса, средних лет изможденная блондинка в порванном сером платье самостоятельно выбралась на палубу. В таком состоянии она опасности не представляла, но расслабляться все равно не стоило. Впрочем, как всегда. «Кто ты?» — спросил я женщину. «Маргарита Руни», — ответила она. «Давно здесь?» «Час назад на этом самом катере пришли». «Откуда?» 7 километров на запад. Там большой остров. Кафра называется. На побережье санаторий есть, лазурная гавань. И в нем банда засела. Хивер, тот, что с ружьем был». Она кивнула на причал, где рядом с мутантами лежали трупы мужиков. «Решил свою группировку создать. Взял меня и Горша. Силой заставил идти. Меня как подстилку хотел использовать, а Горша у него на подхвате был. Хивер говорил, что знает это место. Здесь можно продукты найти и оружие. А потом он собирался к себе братву с Кафры подтягивать. Сюда добрались нормально, а тут мутанты налетели». «Ясно. За вами может быть погоня?» «Только если Хенрик, главарь банды, узнает, куда мы направились, и тогда он со своими отморозками сюда заявится». «Я могу тебе чем-то помочь?» «Воды. Дайте напиться, а потом делайте, что хотите. Я устала». «У меня есть вода, я поделюсь». Прошла вибрация по руке, сработал коммуникатор. Выполнены очередные задания. Потом посмотрю. Главное — помочь женщине, которая может мне пригодиться. Напоив Маргариту и удостоверившись, что она более-менее в норме, я велел ей отдыхать, а сам обошел катер и не нашел ничего интересного. Даже навигационных карт не было, что странно. После чего вернулся на остров и продолжил мародерку. Теперь уже всерьез, сразу скидывая добычу в подпространственный карман. В первом домике обнаружил новые одеяла в пластиковых упаковках и покрывало, прочные веревки, два набора посуды и столовые приборы. Во втором коттедже нашлись три хороших ножа и топор, оцинкованные ведра и постельное белье, связка пластиковых мешков, литровая армейская фляжка из алюминия и рулон плотного брезента. В третьем здании вывернутый из стены, но не вскрытый металлический оружейный ящик. Ключей не нашел, слишком большой беспорядок вокруг. Поэтому поступил проще, несколько раз ударил топором в замок, вывернул дверь и добрался до содержимого — охотничьего одноствольного ружья 12-го калибра с полусотней патронов, как правило, снаряженных картечью. А что касательно хозяйственных построек, там оказались огородно-садовые инструменты. Лопаты, тяпки, грабли и секаторы, мотоблок с комплектом насадок и несколько закрытых 100-литровых бочек с ячменем, пшеницей и овсом. В общем, рейд можно считать удачным. Я решил забрать все, а заодно зацепил ствол покойного бандюгана Хивера. Кстати, понял, почему он не мог свалить мутантов. У него все патроны с мелкой дробью. Вот же дебил. С такими боеприпасами против монстров выходить нельзя. Это как минимум глупо. Забрав в этой части острова все, что мне приглянулось, я вернулся на виллу. Там снова провел экспроприацию, а затем вскрыл подвал, где обнаружил давным-давно мертвого человека в рваном костюме. На всякий случай его обыскал и обнаружил в кармане пиджака небольшую коробочку с разъемами для ноутбука. Если верить игровым справочникам, именно так выглядел пресловутый декодер, который мне требовалось отыскать. Наконец я вернулся на катер и предложил Маргарите отправиться со мной. На что она, конечно же, ответила согласием. До моего острова добрались уже в сумерках. Я проводил Маргариту к бункеру, и первое, что она сделала, когда я предоставил ей комнату и отдал кое-что из найденных во время мародерки вещей, полезла в душ. Ну а я раскидал часть добычи по пустым помещениям. А только потом просмотрел полученные сообщения. Выполнено 5 заданий. Установить связь с представителем своей фракции, убить мутанта, убить варвара, отыскать декодер и посетить ближайший остров. Получено еще 9 кэтс. Итого 16. Новых заданий и задач не было, но я мог получить еще 3 кэтс, если свяжусь с главным командным пунктом — ГКП. Оттягивать не стал, очистил от грязи декодер и вставил его в ноутбук. В этот раз после запуска ноута появилось окошко с уведомлением о необходимости авторизации. Я ввел свое имя и фамилию — Райнер Северин. Этого оказалось достаточно. Система подтвердила, что я игрок и владелец индивидуального бункера на острове Арин. Кстати, только сейчас узнал, что мой персональный клочок суши имеет название. Ну а дальше появились 4 раздела — ГКП, Банк Кольцо, Общепланетный рынок и рейтинг игры. Начал с первого окна, открыл его, и на коммуникатор пришло новое сообщение. Задание связаться с ГКП выполнил, и за это мне 3 кэтс. После чего посыпались новые задачи, но оказалось их совсем немного. Заключить контракт на службу с игровым персом — 2 кэтс. Связаться с банком Кольцо и просмотреть финансовый отчет — 1 кэтс. Совершить торговую операцию с сетевым общепланетным рынком — 1 кэтс. Повысить личный счет убитых мутантов до 10 — 3 кэтс. Повысить личный счет убитых варваров до 10 — 3 кэтс. В принципе, задания обычные, и они могут быть выполнены. А что там с банком Кольцо? Я вошел в соответствующий раздел и обнаружил, что у меня на счету 0 дукатов. Вот и весь финансовый отчет. Пополнить баланс можно через рынок или получая награды за выполненные задания. Например, от окопавшихся в космосе правителей планеты или от жителей больших городов и независимых поселений. Опять дал о себе знать коммуникатор. За просмотр банковской информации я получил еще 1 кэтс. Так-так, а что у нас в разделе общепланетного рынка? А там именно то, о чем я подумал. Сетевой магазин и скупка. Рынок через своих представителей в крупных поселениях покупал драгоценные металлы и камни, высокотехнологичное оборудование, артефакты, предметы искусства и некоторые виды растений. А продавалось все, что душе угодно, от продуктов питания, спиртного и наркотиков, до стрелкового вооружения, военного снаряжения и медикаментов. В процессе игры, поднимая уровень своей известности и надежности, я мог открыть новые позиции товаров. А если я желаю что-то приобрести, то могу сделать заказ, оплачивая его через банк-кольцо, и мой товар в течение минуты окажется в помещении с порталом. Интересный расклад. Особенно с учетом того, что у большинства игроков и персов вскоре возникнет острый дефицит продуктов питания, и немалая часть заработанного будет уходить именно на решение этой проблемы. Ладно, об этом подумаю потом. А пока необходимо купить территориальную метку. Это радиомаяк и право на приватизацию одного квадратного километра. Конечно, если она уже не принадлежит кому-то другому, и территориальные метки в продаже имелись. Без проблем, плати и получай. Вот только цена одной такой метки — 10 кэтс и 300 дукатов. Засада. Про игровые очки для приобретения метки я был в курсе, а вот про доплату в золоте узнал только сейчас. Блин, нужно срочно заработать деньги. Последний раздел — игровой рейтинг. Слева — мои личные данные, а справа — общий рейтинг. Первый день игры. Время — 22:17. Мировых заслуг на счету — 0. Золотых дукатов в банковской системе кольцо — 0. Территориальных меток — 0. Владение — 1. Количество игроков — 4 175 362. Лучший игрок — Диего Фернандес, 65 кэтс. Крупнейший феодал — Элия Чарский, 8 владений. Ваше место в рейтинге — 20 456. Я просмотрел рейтинг еще раз и возмутился. «Как так-то? Это чего вообще происходит? Как обычные игроки, даже не архимаги, как я, смогли так быстро вырваться вперед? Где справедливость, спрашивается? И это я себя читером называл. Забудьте, где-то есть еще больше 20 тысяч игроков, которые оказались лучше меня». Впрочем, успокоился я быстро и снова вошел в рабочий ритм. В очередной раз просмотрел список 33 и остановился на пункте «Заключить контракт на службу с игровым персом». В моем случае, как самый простой вариант, контракт с Маргаритой Руни, которая формально является свободной гражданкой и ничем мне не обязана. Женщине 35 лет, до местного апокалипсиса врач-педиатр, не замужем, детей нет. После апокалипсиса оказалась в компании с беглыми преступниками в санатории «Лазурная бухта». Пару лет была у них в рабстве и уверен, что для нее это было ужасное время. Она хоть и персонаж игры, но психологическая травма в душе и воспоминания о насилии над ней вполне настоящие. А что касательно ее полезности, то здесь все на поверхности. Навыков для выживания нет. Минус. Здоровье подорвано. Минус. Если заключить с женщиной контракт, придется ее кормить и одевать. Минус. Зато она врач. Плюс. Причем плюс, который при грамотном использовании специалиста может легко перебить все минусы. По этой причине я решил предложить Маргарите сотрудничество. Да и вообще, с чего-то надо начинать. Так почему бы не с Маргариты, которую после заключения договора можно оставить в бункере? Так сказать, на хозяйстве. Впрочем, до утра еще далеко, и я мог передумать. Точно так же, как Маргарита могла отказаться от моего предложения. А подавлять ее волю при помощи своих ментальных способностей я не хотел. И если она не пожелает иметь со мной дело, я мог доставить ее в город и получить небольшой бонус. А еще мог сделать ее рабыней или вообще убить, а затем отправить на корм рыбам, потому что она знает местонахождение бункера. Что важно, на моей игровой репутации это никак не отразится. Она персонаж, а я не скован запретами и ограничениями цивилизованных анклавов. Следовательно, за ее убийство я получу не наказание, а небольшое начисление очков. Такова экспансия. «Лучше бы тебе согласиться, Маргарита Руни», — прошептал я себе под нос. «Убивать тебя, конечно, не стану. Не настолько я оскотинился, но и свободу не дам. Если откажется заключать договор, станет рабыней», — определился я с судьбой женщины и отправился спать. Завтра новый игровой день, и я планировал отправиться на большой остров, дабы набить побольше игровых очков и заработать деньжат. Спал я недолго, всего пару часов. Этого мне вполне хватило. А когда проснулся, гулял по острову и медитировал на пляже. С Маргаритой вышло гораздо проще, чем я думал. Идти женщине некуда, и утром она сама предложила свои услуги. Попросила остаться, и я согласился. Но с условием, что она дает клятву верности сроком на год, а дальше будет видно. Женщина немного подумала и произнесла традиционную клятву. «Я, Маргарита Руни, клянусь верой и правдой служить Райнеру Северину, моему господину, один год, начиная с этого момента. Пусть свидетелями моей клятвы станут боги нашего мира». Мой ответ тоже был стандартным. «Я, Райнер Северин, принимаю клятву Маргариты Руни и даю этой женщине свое покровительство, защиту, еду, воду и кров, сроком на один год, начиная с этого момента. Пусть свидетелями моей клятвы станут боги этого мира». Слов оказалось достаточно. Система наблюдения за игрой среагировала моментально, и я получил еще 2 кэтс. После чего мы отправились завтракать, и пока ели, я обрисовал Маргарите текущую обстановку. Она более подробно рассказала про банду Хенрика и остров Кафра. Там много небольших городков, но самый крупный — Скармант. Перед апокалипсисом он насчитывал 240 тысяч жителей, а сейчас, когда можно покинуть подземелье, наверное, не больше 20. Людей много, и наверняка есть нужда в медикаментах и продовольствии. Чужаков в городе встретят крайне настороженно и, возможно, не пропустят за блокпосты. Но если привести то, в чем горожане нуждаются, или доказать свою полезность, разговаривать с ними будет гораздо проще. К словам женщины стоило прислушаться. Вот только где взять продовольствие и медикаменты? Если не брать в расчет запасы из подпространственного хранилища, которые игровые божества мира Крес не станут учитывать, то я сам, можно сказать, последний хрен без соли доедаю, и чтобы прокормить мою будущую банду, буду вынужден тратить на консервы золотые дукаты. Так что надо продумать решение этого вопроса, ибо игра игрой, а продовольственная безопасность и обеспечение собственной маленькой общины лекарствами — краеугольный камень выживания. После завтрака я собрал ценные игровые предметы, в первую очередь золото, которое можно реализовать через представителя общепланетного рынка в городе. Затем, немного подлечив Маргариту при помощи магии, дал ей инструкции, которые, в общем-то, сводились к одному — сидеть в бункере и не высовываться. Ну а потом оставил на острове метку мобильного телепорта и забрался в катер. Взял курс на остров Кафра и, пока автопилот уверенно управлял судном, просмотрел найденные на вилле документы с грифом «ДСП». Всего таковых оказалось 4, и они на имя одного человека, советника губернатора провинции Айген по чрезвычайным ситуациям Вика Виктроса. Видимо, именно ему принадлежала вилла на соседнем островке. Где он и что с ним? Пока не важно. А важно содержимое документов. Первый — распоряжение губернатора о создании резервного продовольственного склада на территории заброшенной воинской части номер 22490 на острове Кафра. Второй — рекомендации Министерства чрезвычайных ситуаций по управлению боевыми модификантами, которые, как было сказано, возвращаясь из зоны боевых действий, все чаще проявляют немотивированную агрессию и совершают акты вандализма. Третий — список имущества Министерства чрезвычайных ситуаций, которое погружено на военно-морской транспорт графиня Эрита в порту Чаран. Четвертый — предписание Вику Виктросу немедленно явиться на объект «Дом королей» и получить под свое командование батальон ополчения из сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций. Едва я только захлопнул папку, как на коммуникатор посыпались новые задания. Установить местонахождение Вика Виктроса — 10 кэтс. Установить местонахождение военно-морского транспорта графиня Эрита — 10 кэтс. Посетить воинскую часть номер 22490 и получить информацию о состоянии склада МЧС — 5 кэтс. Интересно. Вик Викторос, если он до сих пор жив, вероятнее всего на объекте «Дом королей», или там можно нащупать его след. Вот только координаты этого объекта мне неизвестны. А чтобы узнать о военном транспорте, придется посетить порт Чаран, о котором я тоже ничего не знал. А вот поискать воинскую часть не просто можно, а нужно. Сейчас лето, народ худо-бедно, несмотря на нужду, кормится. Но скоро придет голод. И если я первый доберусь до секретного склада, конечно, при раскладе, что его не разграбили, из рядового игрока довольно легко можно выскочить в элиту. И, пообещав городским чиновникам поставку продуктов, есть реальный шанс с ними поторговаться и выбить для себя любимого преференции. Значит, выполнение данного задания должно стать приоритетным. А узнать про воинскую часть легче всего в городе. Там про нее наверняка в курсе. Главное — найти нужного человека, дать ему мотивацию и задать правильные вопросы.